Глава 4. Когда клиентка уехала, я пошла к Ивану Никифоровичу и сказала: «Не стоит нам связываться с Голиковой». Иван отложил в сторону папку. «Почему? Обоснуй». Я села в кресло. Обрисую ситуацию вкратце. Сын Инны Валерьевны, успешный 40-летний бизнесмен, влюбился в некую Веру Лазареву. Босс поднял руку. «Я знаю эту историю». «Ты подробно беседовал с Голиковой?» — удивилась я. «Обычно не любишь общаться с клиентами, сразу их ко мне посылаешь». «Объясни, по какой причине ты не хочешь браться за это дело?» — попросил Иван. «Вопрос не в моих желаниях», — возразила я. «Инна производит впечатление сумасшедшей мамаши. Такие женщины не способны трезво оценивать обстановку. Ее сын давно не мальчик. Она его то малышом, то заинькой именует. Дама обвиняет Лазареву во всех смертных грехах. Та и убийца, и ведьма, опоившая ее сына приворотным зельем. Алексей ни разу не был женат. Полагаю, что излишне заботливая маменька просто-напросто не давала сыну создать семью. Встречаются эгоистичные женщины, считающие, что ребенок принадлежит только ей, что лучше мамочки никто о сыночке не позаботится. Может, оно и так, но парню-то хочется жить самостоятельно. У Алексея просто закончилось терпение, вот он и сбежал из дома. Умершие мужья Лазаревой, наверное, имели родственников, те не поднимали шума после их кончины. Скорее всего, Вере просто фатально не везло». «Четырежды вдова», — протянул Иван. «На мой взгляд, это многовато. Пусть Роберт соберет всю информацию о покойных, а потом мы подумаем». «Ладно», — согласилась я и ушла. В районе 5 вечера Иван сам спустился на наш этаж с вопросом. «Троянов нарыл сведения?» Именно в эту секунду в зал заседаний вошел компьютерщик и заявил: «Интересная картина получается. Похоже, Лазарева та еще штучка». «Рассказывай», — незамедлительно приказал босс. Роберт открыл ноутбук. Первый раз Вера расписалась с Борисом Игоревичем Виноградовым. Тот весил 150 кило, имел стенокардию, повышенное давление, плохо перенес операцию, долго восстанавливался. Вера за ним в палате реанимации ухаживала. Видно, она очень хорошо это делала, потому что Борис, ранее никогда себя брачными узами не обременявший, сделал медсестре предложение. Кое-кто из холостяков, серьезно заболев, пугается остаться один на один с недугом и заводит супругу, — перебила я. Хочет иметь постоянный уход. Но старания Веры не помогли. «Через год Боря уехал в лучший мир», — продолжил Троянов. «Лазаревой досталась шикарная квартира, в ней она сейчас и живет. Второй муж, Степан Яковлевич Щипачев, безработный, был выловлен Верой в похожем пруду. Мужик лежал в частной клинике после шунтирования, считался очень тяжелым, балансировал на грани жизни и смерти. А наша Флоренс Найтингейл около него хлопотала и дохлопоталась до марша Мендельсона». Примечание. Флоренс Найтингейл. Английская сестра милосердия, общественный деятель. Одной из первых в мире стала ухаживать за больными. 1820-1910 года. Конец примечания. Щипачев был пациентом небольшого частного учреждения. Маленькая деталь. Один день пребывания в нем стоит 700 евро. И это без лечения. Просто плата за палату. «У мужика нет работы и зарплаты, а он лечится в дорогой клинике», — протянул Иван Никифорович. «Похоже, с деньгами у него был порядок». Роберт откашлялся. «Инна Валерьевна поступила опрометчиво. Наняла в качестве частного детектива некоего Григория Опраскина. Тут пишет о себе в интернете. Высококлассный специалист, генерал полиции, главный следователь России в отставке, владелец бюро розыск, выполнит любое ваше задание. 100% успех. Надежно, дорого». «Да уж», — засмеялась я. Жаль, Врун не указал, что он президент земного шара. Не знаю, кто и Апраскина посоветовал, пожал плечами Троянов. Нет пророка в своем отечестве, мрачно произнес шеф. Я посмотрела на Ивана, а Троянов продолжал. Я наслышан о нем. Мужик на самом деле бывший полицейский. Ушел на пенсию в звании капитана. Служил в паспортном столе, разыскной работой не занимался. А когда его на пенсию отправили, решил стать сыщиком. Агентства у него нет, работает один, берется за всякие пустяки, вроде слежки за неверным мужем. У Апраскина есть кое-какие связи в полиции, и он аккуратен, не ленив, старателен. Разузнал для Инны кое-что, но далеко не все. Григорий выяснил, что Щипачев нигде не работал. Зарегистрирован в однушке в Северном Чертанове и успокоился. Глубже рыть не мог. Руки у него коротки. А я начал копать и вытащил сундук с секретами. Степан Щипачев, он же Леонид Храмов, Георгий Малкин, Сергей Образов, имеет еще с десяток имен фамилий, но настоящее имя красавчика — Владимир Шмаков. Он был киллером организованной преступной группировки. На совести мужика не одно убийство. В самом начале 90-х Шмаков вышел из ресторана «Гудок», сел в свои автомобили и... бумс! Машина в клочья, от Вовочки кровавая лужа осталась. Конец истории Шмакова. Останки зарыли и забыли. А через несколько лет Владимир под именем Щипачева очутился на операционном столе. Ему сделали шунтирование. «Интересно», — протянул босс. «Ну как ты все это установил?» Троянов погладил клавиатуру ноутбука. «До меня основную работу другие люди сделали. Незадолго до взрыва Владимир пристрелил одного бизнесмена, но сработал нечисто. В машине оказалась еще жена жертвы. Шмаков, недолго думая, в нее пулю всадил. Сделал контрольный выстрел. А тетка выжила». «Случается такое», — вздохнула я. «Правда, очень редко. Женщине феерически повезло. Дама работала врачом в больнице. Удалек на шунтирование Степан Щипачев», — продолжал Роберт. «Она узнала киллера, а тут ее нет». «Наемный убийца работал с открытым лицом», — протянул Иван Никифорович. «Знал, что свидетелей не останется. Он уберет всех. Зачем морду закрывать?» «Добавь сюда ухарство», — поморщился Роберт. Шмаков отличался бесшабашностью, дразнил ментов, бросал на лицо убитым бумажную розу, на дело ходил в белой рубашке, на шею повязывал яркий платок. У него была кличка «Модник». Врач повела себя умно. Кричать, увидев в своем кабинете преступника, не стала. Спокойно поговорила с ним и обратилась в полицию. Ребята поехали по адресу прописки Щипачева, а там в однушке глухая бабка, которая за деньги к себе черта пропишет. Но подняться к старухе оперативники не успели. Их тормознули мужики в костюмах, показали ксивы. Выяснилось, что ФСБшники Щипачева уже пару месяцев пасут. Хотят узнать все его связи, на кого модник теперь работает. А он возьми да и свали с сердечным приступом. Полицейских попросили не вмешиваться, с врачом побеседовали. Щипачева прооперировали, перевели в реанимацию, там за ним ухаживала Вера, и дело закончилось браком. Все это время агенты не спускали со Степана глаз. Они понимали, что наемный убийца перенес тяжелую операцию, после которой требуется длительный восстановительный период. Но в конце концов Степан оклемается и примется за старое. И к нему, перебравшемуся жить к Вере, могут заглянуть в гости разные люди. Поэтому в соседнем доме сняли двушку, которая смотрела окнами на подъезд Лазаревой, и начали круглосуточную слежку. Агенты тщательно фиксировали, кто и когда заходил в дом. В подъезде огромные окна-фонари. Наблюдатели видели, как поднимается лифт и в чьи апартаменты идут чужие. Это здорово облегчало их жизнь. А вот то, что все комнаты квартиры Веры, кроме кухни, выходят окнами в узкий двор-колодец, окруженный с трех сторон глухими стенами соседних зданий, не позволяла подсмотреть, чем Щипачев занимается дома. Знали только, что происходит на кухне, а там все было обычно. Жена готовила еду, муж ел, смотрел телек. Степан сидел тихо, на улицу почти не выходил. Они с Верой выбирались только к врачам. Лазарева без супруга исправно бегала в магазины. За ней тоже следили, полагая, что муж может велеть ей отправиться на свидание к нужному ему человеку. Но ничего странного оперативники в поведении медсестры не заметили. Через год после церемонии в ЗАГСе Щипачев умер. За Лазаревой еще некоторое время наблюдали, но потом перестали. Стало понятно, что она ни в чем не замешана. «Теперь про третьего мужа», — потребовал Иван.